Глава вторая. Мамино отношение к Крукам становилось все более суровым. Должно быть, соседи ей что-то нашептывали. Продолжая сочувственно отзываться о тяжелой жизненной ситуации, в которую попала ее подруга, она, тем не менее, постоянно понуждала меня больше времени уделять урокам и меньше Алексу. Но отказаться от посещения Круковского дома, окутанного чрезвычайно притягательной аурой анархии, меня мог заставить лишь прямой и строгий запрет. Там я научился курить и впервые попробовал водку. В их доме мне стала внятна песнь сирен, чей зов я интуитивно ощущал, но не мог разгадать. Алекс, унаследовавший от Ады буйное воображение, поведал мне, что в младенчестве страдал недугом, который называется болезнью исчезновения. Рассказывала о ней и Ада. В разное время эту захватывающую чушь мне довелось слышать даже от нескольких практикующих врачей, уроженцев старой родины. Якобы в первые несколько месяцев жизни, каждый день после его пробуждения, кожа Алекса начинала становиться все более прозрачной, погуда, как казалось, не испарялась вовсе, выставив на показ мышечную массу, испещренную сетью сосудов и багровой внутренности, словно какая-то часть его существа не желала просыпаться. Единственным способом спастись от полного исчезновения был истошный вопль. Адриана чуть не сошла с ума от ужаса. Она потащила ребенка к доктору Хлибу, который вел осмотр, не выпуская изо рта дымящуюся сигарету Пэлмал. Тот, потыкав прокуренным пальцем в уши и анус младенца, сказал: «Да-да, малус инвисиблус, болезнь исчезновения». В Америке это большая редкость, а на старой родине обычное дело. Он прописал отхаркивающее и велел Адриане вставлять в уши затычки, если будет невмоготу слышать детский крик. Придется потерпеть. Просто младенческий организм так приспосабливается к внешнему миру. «Болезнь сама себя изживет», — заверил врач. Судя по всему, он не врал. В один прекрасный день бессвязные вопли превратились в слова. Алекс утверждал, что произнес свою первую осмысленную фразу в возрасте, когда другие дети еще не могут отличить собственный большой палец от материнской титьки. «Не веришь? Спроси у Ады», — добавил он. К 12 годам на Алекса перестали смотреть, как на ребенка, и для него настала пора испытаний. Ни Пол, ни Лев не делали скидки на его возраст. Считалось, что он должен дотягиваться до них, а когда чаще всего ему это удавалось, его тыкали носом в землю. В ответ он замыкался, уходил в свои рисунки, свои фантазии, безошибочно прочитывавшаяся на его толстогубой болезненной физиономии, являвшей собой уникальный гибрид разнообразных славянских черт — высоких скул, гоголевского подбородка клинышком, мягких темных волос и огромных, неправдоподобно зеленых глаз, сияющих, словно омытые дождем, зеленые листва на солнце. Стоило провести с ним несколько минут, и тебя засасывал водоворот его навязчивых идей. Имя коим после ухода отца стало «Легион». Он начал маниакально коллекционировать, составлял гербарии, запасал орехи, как белка, отклеивал марки от старых писем, собирал спичечные картонки, пивные бутылки, монетки и разные кости. На его столе выстроился целый ряд крохотных черепов, птиц, белок и енотов. Бесчисленное множество совершенно случайных предметов поселилось в комнате, которую Алекс делил с Полом. Она стала напоминать кладовку для хлама на задворках какого-нибудь музея естественной истории.